обгошли, зноем и морозами да все снесли, и остались вольными, жрали снег, с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир, сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитый, расколотый, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчика. Сердце под рубашкой в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны, на сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, до плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой, быть беде нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай-давай, заряжай. Поехали! Эх, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками огромный смех русских, русских колокольчиков. Век жуем матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами, да не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные, оттого сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг бит плюс рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искры электричества, шапки в снег, и рвоните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Я люблю время колокольчиков. Время колокольчиков. Я люблю время колокольчиков. Ох, я люблю время колокольчиков. Я люблю время. Я люблю время. Я люблю. Время колокольчика.